Глава 19 книги Иова. «И отвечал Иов и сказал, «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже раз 10 вы срамили меня, и не стыдитесь теснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своею сетью. Вот я кричу «Обида!» и никто не слушает, вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези мои положил тьму. Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу, и как дерево он исторг надежду мою. Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня отчуждаются меня. Покинули меня близкие мои и знакомые мои, забыли меня. Пришлые в дому моем и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются над мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня». Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом, на вечное время на камни вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаивает сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем Его? Его, как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды, и знайте, что есть суд».